Глава 15. Усадьба Паскевичей, Москва. Дмитрий Паскевич, а точнее темный попутчик, завладевший телом княжича, чувствовал себя хреново. Человеческий организм сбоил. Желудочно-кишечный тракт протестовал. Попутчик метался по усадьбе Паскевичей, сжав бока руками. Снаружи, за высокими окнами, пестрела, гудела, смеялась толпа гостей. Никто и не подозревал, что по коридорам особняка сейчас несется воплощение древнего ужаса с коликами в животе. Он еще вчера готовил диверсию для Филинова. Вынашивал план, как заполучить мальчишку и выманить короля теней. Но теперь он едва не разнес брюки. У первого туалета толпились сантехники, взмыленные и отчаявшиеся. «Назад, господин!» — рявкнул один, держа в руках разводной ключ. «Здесь прорвало! Чинить будем сутки!» Попутчик срывается дальше, с силой хлопая дверью. Второй туалет, внутри — фонтаны. Вода по щиколотку, от обоев остались намеки. Древний ужас взвыл, держась за живот. Рванулся дальше, в самое дальнее крыло. Там, в глубине старого коридора, за дверью с облупившейся позолотой, он находит последнюю уборную. С торжествующим хрипом он влетает внутрь, захлопывает за собой дверь, с облегчением выдыхает, не подозревая, что прямо под бочком приютилось три противотанковые мины. Их установил Ломтик, специалист по проникновению в самые неожиданные щели. По приказу своего хозяина он обошел все санузлы усадьбы и оставил целым только самый дальний от гостей. Здесь вскоре раздастся взрыв такой силы, что стены особняка содрогнутся, а карпы в пруду подскочат. Я смотрю на Кирилла Трубецкого. Он переминается с ноги на ногу. «Дуэль?» — неуверенно пробует сын боярина. «Почему сразу дуэль?» Я лениво пожимаю плечами. «А вы сами, Кирилл Русланович, заявляли, что вы боярин из древнего рода, с прекрасными традициями, дворянской честью и прочим. А значит, должны отвечать за свои слова. В чем проблема?» Он моргает еще раз. В этот момент из толпы выныривает князь Морозов. «Кирилл», — говорит князь развязно, — «побойтесь Бога, вы родителям живой нужны. Извинитесь перед Данилой Степановичем, не надо усугублять». Рядом поддакивает Маша Морозова. «Да, извинитесь, и тогда Данила Степанович вас простит». Я киваю непринужденно. «Это, к слову, тоже доступная опция», — проговариваю. «Извинитесь, заберите слова обратно, и мы, так и быть, забудем этот неприятный момент». Дуэлиться с наглой недорослью мне откровенно не хочется, но он же сам нарывается. Да, он старше меня, но толку. Котелок вообще совсем не варит, раз обвиняет графа во лжи. Одновременно я удерживаю связь с Ломтиком. Вижу его глазами, что пушистый лабрапудель следит за Паскевичем. Тот, зажав живот, мчится в дальнюю уборную. Остальные туалеты уже вышли из строя, как бы случайно. Но самую дальнюю уборную оставили для подрыва. Я мог бы дать команду прямо сейчас, и бабах, но... Если он действительно тот, о ком я думаю, темный попутчик, наставник короля теней, то одного взрыва нифига не хватит. И тогда начнется то, к чему я не готов. Бой без четких правил. Пока слишком мало информации о демоне. Его сила, ранг, виды магии — все это туман. И я не прыгаю в омут, не проверив его на глубину. Да и подмога мне вовсе не помешает, причем серьезная. Именно сейчас, по моему ментальному приказу, Лена отходит в сторону. Спокойно, как будто просто решила пройтись по саду. За пристройкой она достает связь-артефакт и настраивается на организацию. Пусть великие маги сыграют в шахматы, если Паскевич и правда оказался темной лошадкой.

и приступил к задаче. Одновременно достаю мобильник и набираю Дятла. Передай Золотому, что у него есть 3 минуты, чтобы добраться до усадьбы Паскевичей. «Шеф!» — удивляется Дятел. «Это вообще возможно? Они же на другом конце города от нашей базы». Я хмыкаю. «Тогда скажи желто-чешуйчатому вот что. Если он успеет за 2 минуты, разрешаю съесть 1 корову. Лично сниму последствия с его дара и на одарение не повлияет. Но только если он будет здесь через 2 минуты. Минуты!» Время пошло. Гвардейская база вещих Фириновых, Москва. Сообщение от Дятла пришло внезапно, как удар хвостом по носу. «У тебя минута, вылетай. Если успеешь, разрешат съесть 1 корову, лично от Данилы. С последствиями для диеты потом он сам разберется. Время пошло». Все. Этого было достаточно. Золотой уже мчится. Перед глазами его висит мясо. Сочная, говядина, настоящая, бычья, божественная. Он прорезает небо, как метеор, оставляя за собой огненный след. Легкие вибрируют от перепадов давления, крылья свистят от скорости. Впереди уже виднеется центр города, когда сбоку накатывает поток. Внезапный, плотный. Экскурсионный вертолет, и, как назло, ровно на траектории. Ударная волна от драконьих крыльев толкает фюзеляж в бок. Лопасти визжат, кабина кренится. Внутри люди, испуганные, сжимаются, как перепуганные белки в банке. «Вот черт!» — шипит дракон, резко разворачивается, уходит в полупике. Если вертолет рухнет — все. Говядины не видать. Данила не даст обещанного мяса, если хотя бы один турист свалится вниз. Он ведь с этими своими принципами, с моралью, с гуманностью. А говядина на кону. «Только через мой труп!» — рыкнул Золотой. Ныряет, подныривает под вертолет, перехватывает его когтями. Стекло трещит, корпус вибрирует от напряжения. Люди визжат. Кто-то кричит про вторжение иномирян, один даже крестится. Дракон напрягается, изгибается и уходит вверх с этим гремящим ведром в лапах. Приземляться? Нет. Потеря времени. Внизу пробки, крыши, камеры. Пока сядет, корова уже уйдет кому-то другому. Значит, вперед. Через центр, над башнями, над дорогами, над людскими головами. Если кто-то в этот момент поднял взгляд в небо, он видел. Золотой дракон с вертолетом в лапах, как с добычей. Мчит над Москвой на бешеной скорости, а в голове у него бьется только одно. Ради мяса, ради чертовой коровы. Только я закончил передачу сообщения Дятлу, как с южной стороны банкетного шатра раздался такой рев, что у хрустальных бокалов пошли микротрещины. Я оборачиваюсь. Красный краб, тот самый с банкетного стола, поднимается. Скрежет, хруст, посуда летит в стороны. Угощения сметаются, жульены-кальмары по полу. На панцире проступают костяные наросты, как ребра, рвущиеся наружу. Из трещин сочится темно-зеленая слизь. Запах — тухлое мясо с серой. Краб двигается уже не как зверь, а как боевой автомат с волей к убийству. Мертвого зверя подняли некромантии. Перекачанная маной нежить. Вот и сюрприз от Паскевича. И рядом с тварью оказались Маша Морозова и Настя Лопухина. Обе в вечерних платьях. Обе застыли, как фигуры из стекла. Одно неосторожное движение, и клешня срежет их пополам. И чё они доспехи не надевают? А вот, надели. Умницы. «Вот же!» — выдыхаю я. Мгновенно перехожу в мысленный канал и бросаю Гришке, который болтался у фонтана с лимонадом. «Вдвоем! С флангов! Живо!» «Понял!» — откликается казах, уже облаченный в доспех из молний. И почти сразу раздается его фирменный боевой клич. «В атаку! Вот атаку!» Я хмыкаю. Он и вправду до сих пор это кричит. Но краб был лишь началом. Из-за живой изгороди посыпались другие твари. Лезли, прорывались. Тоже мертвые звери. Лапы и спины покрыты черной глиной, еще влажной. Пасть у одного вообще была набита землей, будто он только что жевал собственную могилу. «Ну, Паскевич, ну, артист!» Закопал зверушек в саду, и вот теперь они повылезали. Паскевич все просчитал. Хотел вымотать гостей через теплицу, ослабить дворян, чтобы удар пришелся по уставшим, беспомощным магам. Но я сломал ему сценарий. Восстановил силы всех дворян, пока он сидел на фарфоровом троне. Слева Морозов уже работает. Ледяная магия ложится волнами, замораживая тропинки. Сквозь пар и иней выпрыгивают звери, срываясь на животах, но тормозят. Справа Гришка поднимает руку. Молния собирается на ладони, как бешеный осиный рой. Разряд. Тяжелый, хлесткий, прямо в плечо крабу. Хитин лопается. От удара воздух наполняется запахом паленой нечисти. Я не отстаю. Рывком швыряю каменный град. И камни сносят краба назад. Панцирь трескается. И в этот момент я бросаюсь вперед. Влетаю между тварью и княжнами. Перехватываю их под руки и швыряю назад за ближайшие деревья. Краб взревел. Щелкнул клешней. Мимо, слишком поздно. Сердце стучит в ушах, но я уже встаю в теневом доспехе. Справа казах сверкает молниями. «Как старый добрый, Даня!» «Ну да, я и Гришка плечом к плечу. Как в те времена, когда нас звали юными русичами. Только теперь враги крупнее, но принципы все те же. «Маша! Лопухина! Бегите прочь!» Ору я на ходу, швыряя очередную глыбу в чертову красную кастрюлю. Девчонки реагируют мгновенно. Молодцы. Только вот княжна Лопухина успевает вскинуть руки и обиженно выкрикнуть. «А почему это я по фамилии?» «Серьезно? Даже в такой момент?» «Настя, уходим!» Более разумная княжна Морозова уводит обиженную подругу. Вообще ситуация занятная. Краб восстает именно в тот момент, когда рядом оказывается Маша. Совпадение? Нет уж. Паскевич целился именно в нее. Старая обида? Вполне возможно. Маша когда-то ему отказала, и, судя по масштабу этой постановки, болела у него сильно. Не отпустила. Даже теперь, когда он уже одержимый, затаенная злоба, похоже, никуда не делась, только стала продуктивнее. Я переключаюсь мысленно. Связь мгновенно на всех своих женщин. В первую очередь на Лакомку. «Защищайте все Светку!» «А с чего это меня?» Тут же вспыхивает Светка, но Лакомка уже рявкает в ответ. «Света! Ты же беременна, твою ж мать!» «За спину!» И все. Спор окончен. Я ощущаю, как мое солнышко Альва в одно мгновение преображается. Рев, вспышка. И Лакомка уже не блондинистая прелесть в платье, а Аэробиса Пума в боевой форме, с когтями, мускулами и феромонами угрозы. Она заслоняет Светку, расправляя плечи. Огненные доспехи на Светке вспыхивают, и та, хоть и бурчит, отступает послушно, как надо. Я этого не вижу глазами, но ощущаю мыслью. Сознание моих женщин у меня на виду, как на ладони. А сам я продолжаю месить краба. Камни летят, тьма сгущается и бьет, как кнут. Огонь вспыхивает с пальцев и обжигает гниющие шипы. Гришка рядом работает мощно. Электричество трещит, хлещет. Краба дергает, как от удара по аккумулятору. Изо рта у твари уже валит черный дым. «Гришка, отходи!» — кричу я. Чувствую, сейчас рванет. И именно в этот момент сад накрывает тень. Золотой нависает над деревьями, только вот Зачем он притащил вертолет? Вопрос. Не снижаясь, он резко взмахивает крыльями, разворачивается в воздухе и обрушивает на краба столб чистого огня. Адское пламя. Воздух взрывается жаром, как в раскаленной духовке. Краб взвывает, панцирь трещит, валит пар. Но тут треск. Системы ПВО усадьбы оживают. Из башен выдвигаются турели и открывают огонь. Плазма, трассеры, пули — все по дракону. Ну, дебилы, не в того стреляете, хотя откуда им знать. Да и пошли они, это уже не мои проблемы. Дракону обстрел по барабану. Спрятался вместе с вертолетом под желтым щитом. Пули отскакивают, заряды гаснут. Крылатый ящер прошивает оборону, как крейсер сквозь рой пчел. Только фыркает в небо. «Отлети и будь поблизости», — бросаю мысленно, — «чтоб не долбили второй раз». «С тебя коровка, человек! Ха-ха-ха-ха! Я успел!» Он уносится от усадьбы, сверкающий и довольный. Дворяне, кстати, быстро справились с остальными зверями. Хоть они и были послабее краба, но все равно молодцы. Морозов накатил на зверье ледяную стихию. Тропинки превратились в глянцевые коридоры для падения. Мороз ложился слоями, щелкал, сковывал. Остальные тоже не подвели. Стали в строй. Работали грамотно, заклинания точно по цели, прикрытие без паники. Благородные, но не беспомощные. Вот это я понимаю, не просто титул, а хотя бы базовая огнеподдержка. «Данила Степанович, вы вызвали своего дракона?» — удивился граф Горланов. «Да, верно». «Очень вовремя», — кивает граф Стежков. «Видно, Паскевичам больше нет доверия». И вдруг... грохнуло в самой усадьбе так, что у трех ближайших дворянок дрогнули прически. Откуда? Из самой усадьбы. Там, где один демон сидел на своем фарфоровом троне и не подозревал, что под ним в сантехнике ждали мины. Находясь в глубокой задумчивости, скажем так. Ломтик отработал по инструкции. Я метнулся к своим женщинам. Проверить, все ли на месте, кто, где, каково состояние. Светка в огненном доспехе, лакомка и Настя все еще в звероформе. Камила уже кому-то лечит порванную артерию. Леночка, Айра и Гепара тут же невредимые. Кстати, пока я там дрался, было и маленькое представление. Я, чтобы не скучать, поднял в воздух всех тех мелких крабов и окуней, что до этого лежали на банкетных блюдах. Оживил их, сгустил на них каменные панцири, вложил пару векторов на нападение и кинул рой мелкой каменной нежити прямо в красного краба. Получилось красиво. Десятки маленьких панцирников кусали, отвлекали, мешали. «А что это было?» — спрашивает Гришка, кивая в сторону усадьбы. Там еще дымок весело валит из окна. «Не обращай внимания», — отвечаю я невозмутимо. «Нам и без этого хватает забот. Например, эвакуировать наших дам». И тут начинается представление номер два. Князь Степан Паскевич стоит бледный, как мел, в кольце собственной гвардии. Голова дергается туда-сюда, губы подрагивают. Вокруг дворяне уже выстроились в полукруг, и по их лицам видно — злость кипит. Первым выходит вперед Морозов. Юрий Михайлович всегда действует первым. «Степа, что это, черт побери, было?» — зычный бас. «Что ты тут устроил?» «Я не знаю», — начинает лепетать Паскевич-старший, моргая и теряя лицо. «Эти звери, их здесь не было, мы проверяли все». «Ты на британцев работаешь, сволочь?» — неожиданно рявкает Морозов, и в толпе кто-то ахает. «Хотел цвет нации под корень срубить?» Паскевич задыхается. Руки вскидывает, как дирижер без оркестра. «Что? Нет, господа, дамы, клянусь, прошу, я сам в шоке. Это покушение!» И вот апогей. Из глубины усадьбы, под дымок и остаточный запашок канализации появляется Дмитрий Паскевич. весь в дерьме, простите, но в канализационном шарме по уши. «Что? Что случилось?» — бормочет одержимый княжич, озираясь по сторонам с видом сбитого с толку простачка. Он замечает. Маша жива, дворяне целы, паники нет. И на секунду в его взгляде, брошенном на меня, вспыхивает ярость. Быстрая, хищная. Но он быстро берет себя в руки, делает полшага вперед и бросает полудраматично, глядя прямо на отца. «Кажется, на меня пытались совершить покушение». Князь Степан тут же подхватывает волну, хватая за соломинку, как утопающий в болоте приличий. «Видите, господа?» — говорит князь Паскевич, размахивая руками. «На моего сына тоже напали! Мы тоже жертвы!» И вот тут хор бояр братьев Мстиславских. «Это мы еще посмотрим, жертвы вы тут или нет. Ждите официальную жалобу. Думаю, охранка тоже займется этим. В вашем доме мы больше не останемся». Дворяне начинают расходиться. Я поворачиваюсь к своим. «Нам тоже пора». Жены уже направляются к машине, а я иду следом, но на полпути останавливаюсь. Рядом Дмитрий Паскевич. Он стоит, не двигаясь, сжав кулаки так, что костяшки побелели. Лицо перекошено, в глазах ярость, перемешанная с унижением. И он изо всех сил старается выглядеть собранным. А одежда, ну, скажем так, последствия недавнего фарфорового инцидента на ней все еще заметны. Я спокойно говорю. «Дмитрий Степанович, а ваш-то красный краб оказался недобитком». Он поднимает на меня глаза. Лицо — маска вежливого непонимания. «Простите, вы о чем, Данила Степанович?» «О том, что краб вскочил и устроил тут представление. Хорошо, что никто не пострадал». «Данила Степанович», — произносит он, изображая искреннее недоумение. «Вы серьезно? Это же невозможно!» «Ну да, конечно. А я, разумеется, тоже делаю вид, что не понимаю, кто передо мной. Что это не он, та самая демонюга, устроившая весь спектакль?» «Но это было», — говорю спокойно. «Не волнуйтесь, я его уже упокоил навсегда». Разворачиваюсь и иду к машине. Жены уже внутри. Кто-то машет из окна, ветер колышет полы моего пиджака. Мы садимся. Хлопают дверцы. Светка рядом подсела. Ласково, бережно держит руки на животе. Машина трогается, и усадьба Паскевичей остается позади. Я смотрю в темнеющее окно. Мысли быстро текут, сменяя друг друга. Надо вытаскивать Лидзора из Невинска. Мархал-грандмастер может пригодиться. И Гересу бы сюда тоже вытянуть. Не дело, что мои женщины без боевого прикрытия. А то демон может устроить новую пакость. «Мелиндо, а что вообще случилось?» — вдруг спрашивает лакомка. Я моргаю, возвращаюсь из мыслей. «Да все просто. Демон сидит в теле Дмитрия Паскевича». «Ага», — кивает она. «Лена уже по мысли речи передала нам всем». «Ну вот», — откидываюсь на спинку сиденья. «Теперь буду его наблюдать и изучать. Он некромант, это ясно. Все, что ползало в саду, поднятая нежить. И, скорее всего, он еще и телепат. Но это вряд ли его предел». «Думаешь, он еще что-то может?» — спрашивает Камила, отрываясь от окна. «Все возможно», — пожимаю плечами. «Буду изучать. Пока он — темная зона. Враг с неизвестными переменными. Но это ненадолго. В подтверждении своих слов я одновременно даю мысленный приказ Ломтику, чтобы он разбросал в усадьбе Паскевичей прослушку и камеры. А мне, похоже, срочно надо на Лубянку». «Владислав Владимирович», — говорю я, входя в кабинет, не сбавляя шага. Красный Влад поднимает голову из-за кипы аккуратно промаркированных папок. «Данила, я уже в курсе того, что произошло у Паскевичей», — спокойно произносит начальник охранки. «Кто бы это ни устроил, он за все ответит. Мы уже начали расследование». Я опускаюсь в кресло напротив. «Да, только вы пока не знаете самого важного. Один из Паскевичей — демон». Влад поднимает бровь. «Опять ты выполняешь работу моего заместителя?» «Давайте без протокола», — отмахиваюсь я. «Я просто защищаю интересы своего рода. Между нами». Влад хмыкает, почти по-дружески. Но в его лице все еще виден тот, кто мог бы приказать уничтожить улицу ради стабильности. «Кто именно из них?» «Дмитрий Степанович, старший сын». Влад мгновенно выпрямляется в кресле, словно внутри щелкнул рубильник. «Тогда мы немедленно направим оперативную группу. Хотел бы, конечно, послать Тибет, но и без них найдутся те, кто умеет работать». Я качаю головой. «Не советую. Если это действительно темный попутчик, он проглотит всю вашу группу и не поперхнется. У него же ранг высшего грандмастера, не ниже. Даже организация с ним пока что не связывается напрямую». «И что ты предлагаешь?» — хмурится Красный Влад. «Пока он пакостит мне скрытно, не в полную силу, я могу наблюдать и анализировать его на уязвимые места». Влад нахмурился. Челюсть сдвинулась на миллиметр. «Слишком рискованно, Данила. Даже если это высший грандмастер, его можно взять числом. И тогда вы потеряете кучу высокоранговых магов», — киваю. «Поверьте, я это понимаю», — говорю, глядя в глаза. «Но если мы полезем в лоб, спешно и вслепую, мы проиграем. Он уже показывает силы. Первое — некромантия, это точно. То, что творилось в саду, — его работа». Влад уже достает блокнот. «Тогда надо пройтись по кладбищам. Все закрыть, все заблокировать. Все возможные источники нежити». «Ага. И еще, — добавляю я, — позаботьтесь о складах с мясом аномальных зверей. Все, что может быть использовано как основа для нежити, желательно держать под охраной». Он только кивает. Понимает, у Красного Влада с воображением все в порядке. Позже, уже дома, вызываю Булграма. Великогорыч выходит на связь помятый, сонный. У них в таверине глубокая ночь. «Слушай, Великогорыч», — начинаю я, — «есть к тебе просьба, не из легких». «Сразить кого-то сильного?» — оживляется он, зевая. «Как раз наоборот, потому и просьба тяжелая, конкретно для тебя. Можешь выйти на контакт с островом некромантов?» Воевода напрягается. «Конунг, ты же знаешь, они воевали с боевым материком, и я их рубил. И ты?» «Знаю», — киваю, — «и сам не в восторге, но сейчас другая ситуация. Предложи им мир, торговлю, ну и обмен информацией. Я не прочь продавать товары за знания по некромантии». Булграм хмыкает. «Думаешь, откликнутся чертяги, конунг?» — спрашивает Великогорыч. «Почему бы и не да? Покажи им машины и другие вещи из моего мира. У нас знаний по некромантии кот наплакал. А они в этом мастера. Не союзники, но хотя бы вменяемые партнеры нам бы не помешали». «Передам. И заставим сволочей принять мир», — рычит он с энтузиазмом, как будто собирается перековать дипломатическую записку из чьих-то ребер. «Ох, как бы мне не пожалеть и вместо мира не получить новую войну. В принципе, я не против был бы повоевать с островом. Но сейчас демон в приоритете». «Только не перегни. Ладно, Великогорыч?» «Будь уверен, конунг. Поляжем костьми, но сделаем». «Эх, конечно, Великогорыч не тот, кому стоит поручать тонкую дипломатию. Он слишком прямой. Чересчур. Он и спокойствие с кулака выдает. Но мои перепончатые пальцы сейчас на боевом материке, и правда, больше некому это поручить. А остров некромантов может пригодиться. Если попутчик раскроется в полную силу, если мы вступим в открытую войну, их знания могут быть полезными». Усадьба Вещих Филиновых, Москва. Айра находит Светлану в одной из комнат. Светка стоит у окна. Ладони лежат на округлившемся животе, и взгляд устремлен куда-то в окно. «Сейчас бы мороженого с солеными огурцами», — мечтательно протягивает блондинка. Все, чего в последнее время не было в самой Айре, ни спокойствия, ни уверенности. Ликанка подходит ближе, зажевывает начало фразы и все-таки решается. «Я хочу вызвать Гепару на спарринг, дротник Светлана». Светка удивленно поднимает брови. «Айрочка, ты что, офигела?» Айра отшатывается чуть-чуть, плечи напряжены. «Почему сразу офигела?» «Почти с вызовом, почти с обидой. Просто спарринг». «Какой еще спарринг?» Светлана хмыкает. «Гепара тебе не боевой маг. У нее другая специализация». Айра уже хотела возразить, но Светка добивает, словно прочитав ее мысли. «Даже если без магии, нельзя. Забудь. Это Даню только разозлит. Он увидит в этом показуху. И ты сама знаешь, он не любит, когда свои выясняют отношения и выносят ему мозг». Айра опускает взгляд. В груди тупой жар, будто вдохнула горячий пар. «А как мне тогда показать, что я не хуже этой пятнистой? Что я тоже могу быть полезна конунгу?» Светка вздыхает. «Наведи порядок в своей Шакхарии, Айра. Ты же помнишь, для чего тебя Даня выбрал?» «Ой!» На полуслове осекается, прикусывает губу. «Айрочка, я вовсе не это хотела сказать». Айра замирает. Ее глаза раскрыты широко, от внезапного прозрения. А потом она выдыхает с облегчением. «Нет, ты права, дротник. Именно поэтому меня и выбрал конунг. Я поняла, что делать». «Я пошел к Золотому выполнять обещание». Проглот уже умял коровку, причмокивая, облизывался. «Теперь моя очередь его подлатать». После такой трапезы у него глаза сияют, эфирные каналы светятся, аура трещит от переизбытка энергии. Пришлось снимать последствия, долго, методично. Сканировал потоки, гасил перенасыщение, втягивал лишнее в резонаторы, выравнивал контуры. Как будто выливал кипяток из переполненного чайника, стараясь не обжечься. Когда закончил, сел рядом, глядя на сияющего, самодовольного обжору, и строго сказал. «Все». Сбросил лишнее, стабилизировал. «Можно следующую коровку?» Тут же подал голос Золотой с надеждой. «Какую тебе к черту коровку?» — выдохнул я. «Хватит. До следующего одарения ни одной, ни куска. Понял? А то сам тут рассуждаешь про судьбу, предначертания, высокие цели. И жрешь, как в последний день царства. Определись уже». Золотой моментально сник. Хвост вниз, лапы под себя. Взгляд потух. Молча кивнул. Обиделся, но понял. Я только вернулся в кабинет, только устроился в кресле, только начал мечтать о 5 минутах тишины с чашкой кофе, принесенной Змейкой. Как накатила вторая волна раздражения. Имя ей — Великогорыч. Топорный уволень, блин! Воевода, как и договаривались, нашел некроманта с острова. Одного из тех, с кем я хотел начать хоть какое-то подобие диалога через Великогорыча. Мир, торговля, обмен знаниями. Все шло по плану. До тех пор, пока некромант не сказал что-то не то, что-то неприятное, кажется, назвал меня то ли мягкотелым, то ли зажравшимся менталистом, или как-то так. И Великогорыч не стал терпеть такие слова о конунге, ибо конунга нельзя оскорблять. Просто взял и прихлопнул некроманта как муху. И вот сижу у себя в кабинете. Я в тупике. Да, приятно, когда за тебя так рьяно заступаются, трогательно. Но как теперь вести переговоры с островом некромантов? Кого назначить переговорщиком? Булграм не годится. Он воплощенная кувалда. Мне нужен кто-то другой. Тот, кто умеет слушать, говорить. Не убивать собеседника за неудачную фразу. Мягкий, гибкий, умный. И желательно с чувством меры. И, как водится, именно в тот момент, когда я сижу в кресле в темноте, с чашкой остывшего кофе и мыслями в стиле «Все пропало, дипломаты закончились», в дверь стучат. Входит Айра, вся сияющая, с почти праздничной улыбкой и серым мешком. Ликанка подходит без лишних слов. Ставит мешок на стол с деловым видом, в котором зачем-то прячется веселье. и торжественно сообщает. «Конунг, у меня для тебя сюрприз». Затем развязывает мешок и вытаскивает оттуда голову, свежую, с леопардовыми ушами. И нет, это не гепара, как могло сначала показаться. «Это что, ягуароид?» «Ага». Айра кивает гордо. «Один из главарей разбойников. Те, что устраивали набеги между Шакхарией и Таверинией. Теперь на дорогах между нашими государствами будет безопаснее. Границы прочистили». Голова лежит на столе. «И что ж это за наклонности у них у всех там на боевом материке?» Айра слегка сдувается, посмотрев на мое лицо. «Тебе не понравился сюрприз? Я думала, это тебя, ну, обрадует». Я смотрю на голову. Действительно, ягуароид. И, судя по клыкам, совсем не вегетарианец был. Обрадовал, конечно. Спасибо, приятно. «А как ты все устроила? Ты же не выезжала из Москвы». Она тут же оживляется. «Мои шакхары с буром во главе сделали вид, будто хотят вступить в разбойничью банду. Сыграли переговоры, выставили условия, сблизились. Потом раз! Встреча в каньоне и все. Он даже не понял, что попал. Убили быстро, а потом передали через ломтика голову». Я вдруг понимаю. «Да вот же, мой переговорщик!» «Опа!» — улыбаюсь. «А у меня для тебя есть миссия, Айрочка». Она сразу расправляет плечи в предвкушении. «Миссия? Ты будешь моим послом. Переговорщиком с островом некромантов. Цель — заключить мир, наводить торговлю, получить знания, особенно по части некромантии. Нам нужны их методики и подходы». Айра замирает, только на миг. Потом медленно выпрямляется и улыбается. «Я почту это за честь, Конунг». Усадьба Паскевичей, Москва. Теперь в доме не осталось ни одного работающего туалета. Ни одного. А еще род Паскевичей в опале. Вернее, находится под следствием, но не суть. Активы заморожены, счета заблокированы, документы изъяты. Ворота увешаны ленточками, как будто особняк стал местом эпидемии. Постоянно приезжают экспедиторы охранки и рыскают по саду. Темный попутчик, запертый в теле ранее перспективного княжича, кипел. Он выбирал это тело тщательно. Статус, древняя кровь, бонусы по линии влияния, доступ к Филинову. Все должно было быть идеально. А получил — дерьмо. Буквально и фигурально. И холодный взгляд собственного отца, князя Степана, который теперь не уверен, что княжич не устроил нападение в саду. Теперь Степан смотрит на сына уже не как на наследника, а как на возможного заговорщика. В глазах читается тревожный вопрос. Не он ли стоял за попыткой расправы с вещим Филиновым? А Дмитрий, ну то есть оболочка Дмитрия, клялся батя, что не причастен, что понятия не имеет, что просто оказался не в то время, не в том туалете. Но факт. Доверия больше нет. Поменять тело? Сейчас? Нет, сейчас не время. Слишком рискованно. Переход тела требует сил, которых пока не хватает. Подпитка нестабильна, резервы на исходе. Надо выждать, восстановиться, вернуть себе инициативу. Но раздражение темного попутчика растет с каждым часом. Его нужно куда-то выплеснуть, и лучший кандидат, конечно же, чертов вещи Филинов. Он набирает номер Трубецкого. Голос ровный, но за ним скалится усмешка, едва сдерживаемая. «У тебя же скоро дуэль с Филиновым», — произносит он спокойно, но с металлическим оттенком в интонации. «Я тебе помогу».